Остановившись, русская армия начала ставить крепости. Турки проснулись и кинулись в наступление. Но защищаться всегда легче, чем наступать. Тем более и основная турецкая армия и флот были заняты в европейских сражениях. Вся эта войнушка продолжится около 10 лет, так что у меня есть время. Будем продолжать выдавливать турок. Кстати, в эту военную кампанию, свою военную деятельность начали Головин Алексей Алексеевич и Никита Иванович Репнин. В той истории петровские фельдмаршалы, сейчас пока обычные унтер-офицеры. Посмотрим, как они себя покажут. Был еще Брюс Яков Вильямович, представитель шотландского рода. Мой указ, удаляющий англичан из России, на шотландцев не распространялся. Брюс в этом рейде был прапорщиком артиллерии, но надо его, пожалуй, поберечь. Военных хватит, а вот то, каким он будет ученым, это важнее. Еще обратил внимание на небольшую записку. В Нерчинске пока попытались добывать и отливать серебро. Что ж, в нынешних условиях, это дела не только ни одного дня, но даже ни одного года. Пожалуй, самое важное для меня событие. Это событие не государственной важности. Для многих придворных какая-то ерунда, ну это просто зависть в них говорит. Я говорю о готовящейся свадьбе дворянки Евдокии Панкратиевны Панкратовой со стольником Дмитрием Яковлевичем Стрешневым. Для меня Евдокия была как крестница. То есть я чувствовал ответственность за всех, кого выдернул из обычной жизни. Например, Андрей, ну плотничал бы себе, а теперь он известный моряк, дворянин. И хотелось бы, чтобы он продолжал восхождение вверх, ибо он заслужил. Есть у человека талант к морскому делу. Также и Евдокия, воистину заслуженный врач, выведшая многих людей на этот свет. Сначала я подумал пригласить всех женщин, которым Евдокия помогла родить. Однако не рановато ли я устраиваю девичник? Тогда я решил отказаться от своей первоначальной задумки, устроить пир на весь мир. У меня самого свадьба, можно сказать, была тайная. Главное, не шумиха вокруг этого действа. Главное, подарок молодым. Неужто русский царь не сможет своим ближним дать царский подарок? Венчание состоялось в Покровском храме, здесь же в Измайлово. Потом небольшим поездом на санях поехали в Косинский парк Трех озер. Конечно, зимний парк не так хорош, как летом, но для небольшой компании в самый раз. Я постарался узнать самых близких для Евдокии и Дмитрия. Вот эти человек 30 были приглашены. Ну, как всегда у нас царей, кроме приглашенных, охрана, стольники и прочее. Кстати, одного из стольников приставил к отцу Евдокии. Все-таки, как-никак дворянин, но боюсь, что напьется, как последний плотник. И на дочку лишний раз хула. А так хорошо посидели, в основном молодежь, если бы не антураж 17 века. Можно подумать, что вернулся в прошлое и будущее. Ну и когда все подарки свои показали, тогда и я слово взял. Дмитрию небольшую деревеньку у Москвы, а Евдокии поместье на новых землях, которые, наверное, уже можно назвать Новороссией. Увы, темнело рано. Нет свеч, конечно, не жалели. Но все же, допоздна не засиживались. Проводили молодых и разъехались. Глава 13, лето 7196, год 1688. Пропажи кораблей возле берегов Скандинавии прекратились. Возможно, англичане прекратили пиратствовать. А может, просто зимой наши корабли почти не ходили в Голландию. Однако ответа на мои действия изгнания англичан из русского царства не было. Тут я вспомнил навигационный акт, закон, принятый Англией лет 30 назад. По этому акту в морские порты Англии могли заходить только английские корабли. Таким образом, для Англии появилась дополнительная возможность богатеть. А теперь скажите, зачем русскому царству обилие англичан, если они сами не пускают иностранцев к себе? В Верховном Совете я рассказал эту историю и предложил наш закон назвать также «навигационный акт». Только если в английском акте сказано, что все товары возят только английские корабли, с экипажем, состоящим на 3/4 из англичан, то наш закон был обратным. Любая страна может возить товары в русское царство, кроме английских кораблей. На этих кораблях не должно быть англичан. А чтоб англичанам было веселей, отписал нашему послу во Франции, чтоб он намекнул, что русское царство готово продавать лен и пеньку в азовских портах. Лен и пенька в 17 веке стоили не хуже, чем нефть в 21. К тому же фишка в том, что Франция была союзницей Турции. Правда, французы в турецких войнах особо не участвовали. Но мне это все равно. Главное, если они согласятся торговать, на юг русского царства привезут продовольствие. Чуть позже эта местность станет житницей государства. Но пока здесь только появляются села, города. И, к сожалению, существует возможность прорыва турок и татар, но это все большая политика, а бывают и простые житейские события. В конце зимы родила Лаура Софья. Как сам мне сказал Андрей, дома он называл свою жену, так как познакомились с Лаурой. Для остальных, всегда и везде представлял, как Софью. Роды принимала царская повитуха Евдокия, впрочем, сама беременная. Крестил Марию, так решили назвать девочку, сам патриарх Иоаким. В таких действиях патриарх участвует, если также участвуют представители царской семьи. Но в данном случае крестным был сам царь, на это дело я сам вызвался. Что поделаешь, нравился мне Андрей, человек из простого сословия из глухих лесов. Полюбил море, да так, что просто магия какая-то, так он чувствовал дыхание моря. Кроме того, не растерялся, спокойно вошел в сословие дворян. За это все я его уважал. За это дал ему дом недалеко от моего дворца в Измайлово. На день рождения дочери земли добавил. В общем, в Москве была мирная жизнь. А в это время на другом конце русского царства, опять бои, опять осада. Войско в 5000 монголов, под командованием монгольского хана Чемиддаржи осадило русский острог Селенгинский. Самое интересное, что против 5000 монголов стояли 294 человека. Но монголы за время осады всего лишь один раз ходили на приступ, больше не решились. Что еще можно сказать? Обороной острога командовал гетман Демьян Многогрешный. Дело не в фамилии, так как, когда-то Демьян был гетманом всего Левобережного Поднепровья. Присягнул батюшке моему Алексею Михайловичу. Потом был обвинен в предательстве. Приговорен к смертной казни, но казнь заменена ссылкой. И не зря. Возглавляемые Демьяном войска не только отбились, но и выслали гонца. Подошли стрельцы и казаки из Удинского и других острогов. Совместно с гарнизоном Селенгинского острога ударили в тыл отходящим монголам. Догнали бежавших у Гусиного озера, в местечке, которое позже назвали Пать убиенных. Битва была кровавая, но с тех пор ни монголы, ни жители империи Цин старались с русскими не связываться. Конечно, и позже находились необучаемые, но со временем их становилось все меньше. А тем временем в Москве наступила весна, стаяли сугробы. Пробежали ручьи, зазеленела травка, и наконец-то государь отпустил Андрея Ивановича к себе в усадьбу. Собственно, и здесь Андрей не бездельничал. По поручению государя заседал в Верховном Совете. Пусть без права голоса, но послушать тоже полезно. Больше всего Андрею были рады в посольском и ратном приказах. Ему, побывавшему в разных странах, принимавшему участие в битвах, было что рассказать необычного и полезного для обучения. Теперь же поезд из нескольких карет, сопровождаемый сотней царских драгун, медленно катился по степи, до Воронежа, даже не поторапливая коней. Благодаря хорошей дороге, доехали быстро. А вот дальше оставалось проехать в три раза меньшее расстояние, но дорога в пять раз хуже. Останавливаться приходилось в степи. Дорога не была основной, поэтому здесь и придорожных станций не было. Но вот наконец показалась встречающая бричка. Спрыгнул встречающий, снял ермолку, поклонился. Андрей выбежал из кареты. «Да ты что, дядька Панкрат, это же я, Андрей, как прикажете, ваше благородие?» Быстро сообразив, что дорога это не лучшее место для выяснения, кто благородие, а кто так мимо проезжал, тем более начали подъезжать драгуны, да и прочие кареты собирались в кучу. Еще немного возникнет и средневековый затор. Андрей махнул рукой, показывая дорогу, и побежал к своей карете. Валуйки проехали, насколько это возможно, по окраине, хотя новость распространилась со скоростью лесного пожара. И вот уже по обочинам стоял народ, заглядывая на запыленных драгунов и на пока еще редкие, в этих краях кареты. Наконец показалась Дубровка. Андрей с изумлением смотрел на дожидающийся его дворец. Хотя, конечно, в размерах он уступал многим виденным Андреем дворцам. Например, дворец дома Моченига в Венеции. Но то, что это не деревенская изба, было видно издалека. Первым делом стали устраивать самую главную хозяйку семейства Мурманцевых. Машенька за дорогу не устала, потому что в отличие от остальных путешественников все это время проспала. Вот и сейчас, приоткрыла глазки, гугукнула, улыбнулась и снова заснула. Нянькам показали, где будет Машенькина комната. Сотник-драгун развернулся и повел свой отряд обустраиваться в лугах между деревней и усадьбой. Почти вся сотня, отдохнув сутки, возвращалась в Измайловское. Временно оставался десяток драгун, возглавляемый этим же сотником. Перед усадьбой барона Мурманцева была обычная суматоха, людей, приехавших издалека. но пока еще не знающих, куда идти. Всем заправлял господский управляющий Панкрат, но иногда и он терялся, ведь с Лаурой приехали десяток венецианских воинов, и куда пристроить такую охрану, к тому же почти не понимающую по-русски. Но управляющий справился и с этим. Попутно он отдавал приказы на кухню, ведь надо было одновременно не только разместить, но и накормить. Панкрата известили заранее, так что он был готов накормить не только всю челядь, но и сотню драгун. За столом сидели Андрей во главе стола, по правую руку Софья, по левую Панкрат, дальше за столом сидели сотник и десятники драгунской роты. После обеда Андрей позвал управляющего в свой кабинет. «Знаешь, дядька Панкрат, не все знают, что свою жену я называю Лаура. Так ее звали, когда мы познакомились. Перед свадьбой Лаура приняла нашу веру и крестилась в Софию. Но когда мы наедине, называю ее по-прежнему. Вот и тебе предлагаю. При всех зови благородием, а наедине будем как раньше. Я ведь тебе благодарен за то, что грамоте меня научил. Без грамоты не вышло бы из меня капитана. К тому же с управляющим лучше общаться без чинов. Что скажешь?» «Полностью согласен, ваше благородие». Андрей взглянул. В глазах Панкрата пряталась хитринка. «Ну хорошо, тогда расскажи, откуда этот дворец? Ты, конечно, хороший мастер, но сомневаюсь, чтоб смог сам такое отгрохать. Вот что скажу, Андрей Иванович. Не успел ты в море выйти, как от государя человек прибыл. Был он из немцев, но русский язык знает хорошо. Походил, выбрал место, где построить, решил, что строить и как строить. А деньги на строительство где взял? Из государевой казны. То есть государь дал? Нет, этот немец грамоту показал, в которой указ государев, что те, кто на новых землях селится, получают денег на строительство. Дальше рассказывай. А что рассказывать? В первую же весну прислал государь мешок картофли иноземной, такой же иноземной поминоры. На первый взгляд обе одинаковы, да еще государь напугал. Велел за мешок картофли вернуть 10, а за поминору несколько корзин. Вот тогда я испугался. Но с этими семенами приехал государев человек, не немец, наш русский. Но как картофлю и поминору растить знает. Всю весну, все лето и осень показывал, как садить, как растить. Осенью показал, как готовить. Многим понравилось, только морщился, когда плоды эти иноземные называли. Велел картофлю называть земляным яблоком, а поминору – солнечным. Так вот, из посаженного мешка земляных яблок собрали 70. Солнечных яблок тоже множество. Кстати, земляные яблоки можно и скотине кормить. Так что, ваше благородие, живем весело. Кстати, в Сибири не все было плохо. Одни племена воевали, а другие селились на русских землях. Да это русские земли, и многие уже убедились, что отобрать не получится. И тогда некоторые племена переходили к нам. Так монгольское племя хангадары в количестве 1000 кибиток переселились к нам в русское царство. И не просто переселились, но и приняли русское подданство. Позднее эти хангадары стали зваться бурятами. Увы, все эти сибирские известия приходили с запозданием и неполные. А ведь вся политика русского царства, можно сказать, основывается на данных газеты «Куранты». Пожалуй, надо издавать побольше газет, чтоб не только в Верховном Совете и приказах читали, но и на улицах листки развешивали. Думал, что хотя бы этим летом будет мирная жизнь. Достаточно событий на Востоке, и осада Селенгинского острога, и переход хангадаров. Если первое событие явно неприятное, то второе, вроде бы положительное, но расходы на обустройство прибывшего населения тоже не несут радости. А тут еще извещение: османы на юге шевелятся. Посмотрел на карту, чтобы им не шевелиться. Если с одной стороны русское царство давит, с другой — Австро-Венгрия. Но прежде, чем расскажу про наступление русского войска, хотелось бы отвлечься на историко-географический вопрос. Во-первых, мое отношение к Петру Первому, тому из моего будущего. Экономику он поднимал бритьем бород. О многом я уже здесь рассказывал. Если в монастырях отливали пушки, то зачем Петр сбрасывал колокола? Теперь о моих коллегах-попаданцах. Они хуже Петра ломают народ через колено. Если Петр хотел походить на Запад, то зачем попаданцы устраивали Новый год? Потому что привыкли, у них хотелки, и пусть вся страна напряжется. А я знаю, даже спустя много лет после крушения Советского Союза, люди вспоминали и хотели жить как раньше. Попаданцы ломали азбуку, систему счета. Да все, глупо считая, что именно это двигает прогресс. Ракета, посчитанная в саженях, в космос не полетит, а в метрах полетит. Я, например, застал тот момент, когда у бухгалтера на столе лежали счет и калькулятор. Так она в счетах быстрее и точнее считала, чем на калькуляторе. Так что всякий ли прогресс, на самом деле прогресс. Теперь вернемся к исторической географии. В оправдание переименователей, назову этот вопрос политическим. Итак, какие города современные 21 веку мы знаем? Феодосия, Севастополь, Одесса. Ну и заодно вспомним Санкт-Петербург. Дело в том, что на месте этих названий стояли города Каффа, Ахтиар, Хаджибей, ну и заодно Ньяншанс. Я согласен с тем, что русское государство, взявшее эти города, имеет право называть, как хочет. Но ведь нам рассказывали, что все эти города выросли на пустом месте. Что касается названий, просто привыкли говорить Севастополь, в моей реальности будут говорить Ахтиар, всего лишь сила привычки. Но продолжим. Русские войска в основном продвигались берегом моря, поставки продовольствия и снарядов быстрее, да и если помощь потребуется, то любой полк морем перекинуть быстрее. Что касается турецкого флота, то он нам не мешал, нет, не потому, что русские моряки самые лучшие, хотелось бы в это верить, но лучшими им предстоит стать, просто самые опытные турецкие адмиралы, сейчас в Средиземном море, но когда поймут, что много теряют, будут перебрасывать флот сюда в Черное море. Хорошо рассуждать, за 1000 километров от событий, ощущение, будто стою ногами на разных берегах, на одном берегу ничего не изменилось и я знаю, как будет, на другом уже пошло по новой колее, сейчас русские войска воюют, там где должны бы воевать через 100 лет, но еще не родились, ни Потемкин, ни Суворов, а русская армия, там где воевали, но теперь будут ли воевать известные военачальники той истории, я это отступление себе позволил, потому что во дворец буквально ворвался гонец от Шейна. В Молдавии наблюдалось скопление осман. Туда пошло подкрепление. Но сколько пройдут пешие? Заодно послал гонца с советом, что лучше отойти, но не дать себя окружить. Однако если будет возможность, не увлекаясь, атаковать осман, Петю направил в Таганрог напрямую. К Андрею же послал гонца со срочным приказом также отбыть в Таганрог и вступить в командование Черноморским флотом. Впрочем, полковник Шейн Алексей Семенович в моих советах не нуждался. Полковника я дал ему перед началом кампании, хотя для командующего войском звание полковник маловато. Тем более, что генерал-поручик Патрик Гордон оказался у него в подчиненных. Что касается того, что не нуждался в советах, егеря почти месяц находились в тылу у осман, иногда выходя, докладывая об обстановке и снова скрываясь. Собственно, егеря первые заметили увеличение турецкой группировки. Тогда Шейн и разработал план. Первые удары осман бодро отбили, а потом фронт якобы посыпался. То в одном, то в другом месте русские войска начали отступать. Отступать было легко, потому что тяжелые пушки были отведены в засаду. Отстреливались легкие, а потом русские войска побежали. Здесь была определенная опасность. Турки могли сесть на хвост, то есть слишком близко начать преследовать. Но, как и надеялся Алексей Семенович, османы не сразу поверили в русское отступление, а когда поверили, уже догонять было трудно. На горизонте виднелись русские кавалерийские разъезды, но войска исчезли. Вот тогда жадность сыграла злую шутку над турками. Нет, конечно, они посылали разведку, но разведку ждали два варианта событий. Либо они никого не находили, либо вдруг исчезали бесследно в этих молдавских лесах и горах. И тогда, уверовав в собственный военный гений и трусость русского войска, командующий турецкой армией, собрав все войска в кулак, кинулся за русской армией. Даже когда передовые разъезды обстреляла русская артиллерия, и тогда турки не задумались, думая, что наконец-то догнали арьергард русской армии. К сожалению, артиллерия этого времени не достигла еще той дальности, когда бьют из-за горизонта. Турецкая и татарская конница, видя впереди беззащитные пушки. Нет, конечно, пушки огрызались огнем, но для кавалерии 17 века они были как мышата для кошек. Однако перед пушками оказались рогатки, а за рогатками стрельцы. Все турецкое войско начало подтягиваться, чтобы раскидать рогатки и дать простор янычарам. В этот момент в тылу турецкого войска показалась русская кавалерия, не разъезды, а множество. Гусары, драгуны, запорожцы, донские казаки. Весь этот конный вал набросился на турецкое войско с тыла. С другой стороны стреляли русские пушки, стрельцы и современные полки. 100 тысяч войска русского царства против 250 осман. Чтобы турки сдались, надо было их бить насмерть. Битва продолжалась весь день. К вечеру османы начали сдаваться, мало их осталось. На следующий день к Шейну прибыл запоздалый гонец от меня, запоздалый, потому что и без моих указаний, все отлично вышло. Теперь Шейн послал ко мне, курьера с докладом о победе. Выслушав курьера, я послал другого обратно, приглашая Шейна и Долгорукова Бориса Федоровича, ко мне в Измайловское. Долгоруков, когда-то был поручиком, главой сотни царских рейтар, теперь же командовал драгунским полком, и по совместительству всей кавалерии этой операции. Им обоим я вручил генерал-майорские знаки и ордена Спаса, награждая подумал, но это сухопутные, как там мои моряки. В это время капитан третьего ранга, командор западной эскадры Черноморского флота, Милославский Алексей Матвеевич стоял на мостике. Когда-то он, будучи мичманом, служил под командой Мурманцева Андрея Ивановича, и вот сам командует эскадрой. Эскадра шла из Гаджибея в Ахтиар. Особой цели этого маршрута не было, просто караульная служба. Уже доводилось схватываться с турецким флотом. Впрочем, несмотря на свой небольшой опыт, командующий эскадрой понимал, что это не весь османский флот. Вот опять на горизонте показались турецкие паруса. Командор приказал поднять сигнал к атаке, но очевидно бой пока в планы осман не входил. Однако, когда эскадра начала входить в Ахтиарскую бухту, османский флот вынырнул из-за горизонта и при попутном ветре хотел также зайти в Ахтиарскую бухту. Однако недаром государь требовал при строительстве приморских городов брать на охрану самые мощные и дальнобойные пушки. Рявкнула батарея северной стороны, и до чего удачно. Османский корабль затонул почти моментально. Выстрелили пушки с противоположной стороны. Немного неудачно. Столбы воды поднялись рядом с кораблем. Но османский капитан сделал очень резкий поворот, и корабль сначала лег мачтами на воду, а потом начал медленно погружаться. Османы попытались прийти на помощь своим незадачливым коллегам, но турецкий флот отогнали береговые батареи, и когда турки отошли в море, сотни шлюпок с берега и кораблей бросились к османским утопленникам. Потратив сутки на осмотр и легкий ремонт, эскадра Милославского снова вышла в море. Помня о недавнем появлении османской эскадры, командор приказал всем смотреть вокруг. Вскоре с арьергарда пришло сообщение: паруса на горизонте. Вздохнув, Алексей приказал готовиться к бою. Вздохнул, не потому что очень уж не хотел воевать. Именно для этого он и вся эскадра находились в море. Просто молодой капитан уже усвоил простую истину: хорошо, когда ты навязываешь бой противнику, и не очень, когда противник навязывает бой. Эскадра противника приближалась, ни флаги, ни гюйсы, вытянувшиеся от ветра, не были видны. Но как ни странно, фрегаты шли прямо, не поворачиваясь бортами. Наконец кто-то глазастый закричал: «Наши, русские!» Алексей вспомнил про подзорную трубу, которую сжимал в руке. «Да, ну, не может быть, ну точно он!» На одном из фрегатов Алексей разглядел своего друга и командира Андрея Ивановича Мурманцева. К сожалению, погода не позволила Андрею встретить гостя, так как нравилось за столиком на палубе. Сидели в капитанской каюте, вспоминали начало своей службы. Потом рассказывали о том, кто, где и как. Когда Алексей закончил рассказ о вчерашнем приключении: «Кстати, об османах. Государь повелел собирать корабли со всех эскадр. Так что, друг Алексей, хочешь не хочешь, давай делись. Хотя бы треть кораблей от эскадры. Помилуй бог, Андрей, да у тебя и так флот во все Черное море». «Ну, положим, не во все море. Да и флот не мой, государев. Иногда кажется, государь наперед, что ведает. Да что я тебе рассказываю, грамоту государеву сам видел. Эх, господин капитан первого ранга, да конечно все понимаю, сам бы с тобой пошел. Но раз нельзя, вот море успокоится, вернусь на свой корабль и решим». Это была первая черноморская флотилия. Андрей четко следовал указаниям государя. Если вражеский флот невозможно найти, то надо сделать так, чтобы враг нашел тебя сам. К тому же у Андрея была примерная карта Черного моря, нарисованная от руки государем. Несколько раз напугав и потопив отдельные османские корабли, Андрей дождался того, что османский флот вышел навстречу черноморской флотилии. Описывать бой ни к чему, всегда есть один победитель и один побежденный. Опытные турецкие капитаны потерпели поражение от капитана-новичка. Андрей же не только разбил османский флот, но и разгромил несколько селений на берегу. Последней была деревушка Шиле, близко расположенная к турецкой столице. Отбомбившись, флотилия развернулась на север. Уже наступила зима, усилились шторма. Оставив флот в Ахтиаре, на маленьком кораблике, поднялся до Воронежа. Очень хотелось увидеть жену, но государь настаивал прибыть срочно в столицу. Ну а что мне не настаивать, Софья, к тому же снова беременная, ждала мужа в Измайловском. По приезду Андрея я устроил вечер в честь героя моряка, где Андрей стал контр-адмиралом и получил орден служения Отечеству. Здесь меня огорчила весть о смерти генерала Шепелева Аггея. Теперь я, кажется, догадался, почему меня так огорчают смерти всех этих людей. С генералом я, можно сказать, не разговаривал. Так перекинуться парой слов во время награждений. Просто эти люди, те, кто волей случая оказались мне ближе при моем появлении в этом времени. Глава 14. Лето 7197. Год 1689. Надо честно сказать, я все-таки лукавлю, когда говорю, мне все равно, как считать летами или годами. Что уж там, несмотря на то, что здесь уже достаточно долго живу, считать годами было привычнее. Так вот, в начале года, или точнее в конце зимы, опять рожала Лаура Софья. Снова девочка. Надо было видеть расстроенное лицо Андрея. Его можно понять, пусть радуется дочерям, но в глубине души мечтает о наследнике. Девочка родилась крупная, лицом похожа на мать и сестру, но размерами явно в отца. Назвали Анна, окрестил снова патриарх. Крестной была моя Агафья. Выходя из храма Покрова Пресвятой Богородицы, заметил внизу у ступенек. Пришлось отойти. Вся процессия с новорожденной во главе, которая была на руках не у родной матери, а у крестной, остановились, но я махнул рукой. Государь, французская эскадра в Таганроге. Воевать собрались? Нет, просто стоят. Грамота у тебя есть? Прости, государь. Курьер достал из тубуса, перекинутого через плечо, грамоту. В грамоте глава Таганрога сначала извинялся, что не послал сразу гонца, дождался, пока французы высадятся. Да скажут, зачем прибыли. А прибыли они, чтобы обменять зерно на лен, коноплю и поташ. Тут надо было срочно думать. Я, конечно, приказал, в надежде на такой случай, завести в Таганрог лен и коноплю, но по привычке все везли через Архангельск, а поташ везли через самый северный порт, через Калу. Оглянулся, все вышедшие из храма все еще стояли в ожидании. Чуть поодаль стояла конная охрана. В храм я приехал в карете, но на всякий случай водили и коня. Я подозвал коновода, вскочил в седло, подъехал к процессии, поклонился прямо в седле обеим Агафье и Софье и с места понесся в галоп. Приказов и распоряжений в голове теснилось, не забыть бы. Полдня суетился, крутился, кричал, гонял людей, собирал всех, кто поедет со мной, на встречу с французами. Может, поэтому и расслабился ночью. Всегда себя ограничивал, как мог. Очень не хотелось, чтобы Агафья каждый год рожала. А тут после дневной суматохи целый шторм страсти. Утром же сбегал на пруд, ополоснулся и решил, сейчас еду один, как можно быстро. За мной следом едут все, кого собрал. За ними обоз с льняными и конопляными изделиями. Надо коноплю самим перерабатывать, канаты подороже будут. Но об этом еще подумаю. А сейчас, быстро перекусив, наш отряд мчался по дороге на Воронеж. С Воронежа на Струге до Азова, а там флейтом до Таганрога. Два дня валял дурака. Ближайшее окружение настояло, чтобы я встречался с французами полностью со всей свитой, которые где-то плыли по Дону. Тут я, пожалуй, был полностью согласен, несмотря на то, что за поездку все обдумал, записал. Но проколоться из-за какой-нибудь мелочи, по незнанию местных реалий, не хотелось. Свита прибыла ночью, дав им поспать часок, велел готовиться к встрече французов. Для меня это было очень важно. Не надо забывать про холодную войну, которую я объявил Англии. Может, как союзники турок, французы на них повлияют. Встречу решил устроить за городом. В Москве, когда выезжали, еще лежал снег. В Воронеже только сошел лед, а в Таганроге уже вовсю цвела степь. Кстати, я как знал, устраивая встречу на свежем воздухе, французы мне привезли бретонцев. Эти кони восхитительны. Тяжеловозы с массивным телом и оттого бросающиеся в глаза короткие ноги. Но конь подвижен, вынослив. С подарком французы мне угодили, но что я подарю королю солнце? Правда, я уже знал, что Людовик любит вазы и кубки из драгоценных камней. Это я подарю ему обязательно. Но еще, оказывается, он любит ордена и медали. Сейчас же предстояло предварительно договориться. Я озвучил французам свое предложение. Османы наши враги, но ваши союзники. Англичане ваши враги и наши недоброжелатели. Вы не мешаете нам в войне с османами, мы помогаем вам в борьбе с англичанами. Как оказалось, французы примерно на это и рассчитывали. Людовик был уверен в своих силах, но зачем же отказываться от союзников? С этой целью посылал во Францию Андрея Артамоновича Матвеева послом, сын того самого Артамона Матвеева, который был правой рукой у моего батюшки, был сторонником преобразований, кстати, открыл в Москве первый на Руси театр. Реформы шли задолго до Петра, но историки почему-то именно его назначили реформатором. Петр также приехал со мной, кстати, ему в этом году исполняется 17 лет. В той истории именно в это время Петр сверг свою старшую сестру Софью. Не было тогда на Руси моды, чтобы женщины царствовали. Но после Петра, одна за другой Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета, Екатерина II. Между ними иногда правили некоторое время мужчины, скорее дети. Но Софье не повезло, хотя многие царские дочери, будучи незамужними, уходили в монастырь. А у меня тут целое женское царство, холостые тетки, такие же сестры. Но вернемся к нашим французам. Кроме Матвеева во Францию едет поручик Яков Брюс, с научными целями. К тому же познакомил с адмиралом Андреем Ивановичем Мурманцевым, ему предстоит отправляться во Францию из Архангельска. Там русская эскадра вольется во французский флот. Осталось подождать, когда подойдут обозы с льном и коноплей. Спустя несколько дней привезли обещанное. Французы оказались довольны обменом. Эскадра покинула Таганрог. Петра оставил здесь, уже капитан-поручиком и командиром корабля. Я хотел вернуть ему имя, но Петя упросил по-прежнему именоваться Михаилом Романовым. Ну пусть его дело. По возрасту уже взрослый, скоро 17, а по росту уже почти Андрея догнал. С Андреем поехали сухопутным маршрутом в Москву, через его деревню. Усадьба была красивая. Панкрат Тимофеев оказался талантливым приказчиком. Почему-то вспомнились документальные фильмы про передовые колхозы советского периода. Но в деревне стояли шикарные крестьянские дома, было чисто. И это при том, что нас никто не ждал. Особо любоваться пока было ни на что, все-таки ранняя весна. Выдали Панкрату мешок зерна с французской пшеницей. Не знаю почему, но все это напомнило мне молодость в 20 веке. Под эту ностальгию остался еще на сутки шашлычков поесть. Объяснил местному кузнецу про шампура и мангал. Сначала сидели, разговаривали с Андреем за жизнь. Объяснил ему, что отпускаю во Францию на одно лето. После большой битвы на море и посещения Людовика, неплохо если побывает в Америке. Ну а потом на родину. А пока отдыхай. Я поеду, а ты не спеши, хозяйством займись. Дядька твой молодец, но и ты понятие должен иметь. Шашлыков оказалось очень много. Угостили охрану, работников. Велел всей деревне раздать. Я поехал дальше по государевым делам, оставив попутчиков ходить в дела хозяйства. Пожалуй, от Воронежа до Таганрога надо проложить и сухопутную дорогу. По приезду в Москву в первую очередь пришлось утешать Софью, которая Лаура, что муж ее моей волей государевой задержался в дороге. Так эта дурочка засобиралась в путь. Пришлось объяснить, что Андрей скоро вернется, а так они в пути разминутся. Немного успокоилась. Даже забавно, вспомнился управдом Бунша, с его вечным: «Вы думаете, нам царям легко, но ведь действительно, дела от личных, до бытовых и государственных. Все, чем я сейчас занимаюсь, требует денег. Иногда же приходится поступать в ущерб собственным интересам. Лен и конопля значительно дороже зерна, но подружиться с Францией дороже денег». По делам греко-славянской школы заехала сестра Софья. И тут мне как-то вспомнилось, что у царя все дела государственные, даже если он родных братьев и сестер женит, замуж выдает. Кстати, брата Ивана я женил в то же лето, что и в параллельной истории в 7192-1684, и женил на той же Прасковье Федоровне Салтыковой. Кстати, первая дочь у них родилась только сейчас. Надеюсь, для Ивана жизнь сложится по-другому. У меня стойкое убеждение, что всех моих братьев отравили. Но сейчас Ване ничего не грозит, ведь я жив. Софью женить бесполезно. Прет как танк, слишком деятельная. На все мои намеки о спокойной семейной жизни только фыркает. А говорят, патриархальные времена. Все времена одинаковы, только люди одевались по-разному. Остались старшая сестра Мария, но она старше меня на год, значит, ей уже 29, что для всех времен поздновато. Ну и Петр, которому 17, что в самый раз. В первую очередь пошел поговорить с сестрой. На мое удивление возражать не стала. Единственное, что сказала: не поздновато ли. Я сказал, что жених сам не знает, поэтому пока ничего не обещаю. Следующим шагом была отправка Артамона Матвеева в Курляндию. Когда-то он был там послом, всех знает. Хотя годы, конечно, но Матвеев, услышав о цели поездки, сказал: раз надо, значит надо. Дело в том, что у знаменитого властителя Курляндии остались сыновья и дочери. Дочери были старше и благополучно вышли замуж. Правил Курляндией сейчас старший сын Якоба Фридрих Казимир, но был у него брат Фердинанд, несмотря на свои 34 холостой. Цель же всего этого альянса — присоединение Курляндии законными средствами. Ту я историю знаю. Нынешний правитель Курляндии умрет, на герцогство поставит его сына, но и тот, бог знает почему, недолго проживет. Медицина в эти времена не очень, и останется единственным наследником Фердинанд. Главное не спешить, и не будет никогда никаких Латвии, Эстонии. Хотя война со Швецией будет однозначно неминуема. Вот что значит возраст и опыт. Артамон Сергеевич моментально договорился о свадьбе. Фердинанд, будущий жених, воевал в войсках Польши, на стороне Австрии против турок, но сейчас был дома. Однако опытный дипломат Матвеев пошел к старшему брату, нынешнему правителю Курляндии Фридриху. Во-первых, пошел, как добрый друг семьи. Раньше он действительно часто общался с отцом братьев Якобом. Во-вторых, пошел с подарками. В-третьих, пообещал за невестой хорошие приданые. А Фридрих к этому моменту сделал изобретение, достойное Нобелевской премии, если бы такая уже существовала. А именно, расходы всегда превышают доходы, а жить красиво хочется. Так что Фридрих быстренько уговорил брата на свадьбу. При этом была сказана волшебная фраза: главное, на свадьбе поприсутствуй, а потом опять езжай на войну. От Матвеева прибыл курьер, что нынешний правитель Курляндии герцог Фридрих любит роскошную жизнь, построил итальянскую оперу, завел конюшни с арабскими скакунами и оранжереей с ананасами. Отлично, скакунами я могу поделиться, такой подарок он оценит. Французам я вручил орден для Людовика, золотая восьмиконечная звезда, усыпанная бриллиантами и жемчугами. На ордене написано: свет короля солнца затмевает все вокруг. Такой же орден передал Фридриху, только надпись попроще: орден дружбы правителей. Только отправил гонцов, ко мне заявился целый женсовет. Возглавляла его, понятно, Мария. С ней были старшая сестра Екатерина, потом Софья и с ними вместе моя Агафья. Оказывается, они пришли проситься ехать вместе с Марией. Так, дамы, еще никто ничего не решил, а вы уже заметню устроили, как при Чигиринском побоище. Пока договариваемся с братом жениха, но думаю, будет так. Приедет жених, отпразднуем. Потом поедем в костел, Мария примет лютеранство, заодно обвенчаетесь. И сразу поедете в Митову. Пока не знаю, возможно, я тоже поеду. Значит, и вы все тоже поедете. Вот только, Агафюшка, ты же тяжелая, легко ли тебе в зимней дороге? На этом женсовет закончился. Тут приехал молодой адмирал. Опять обнимался с молодой женой и из дома не выходил. Но у меня повод был, которому не откажешь, мой день рождения. Собирались опять все свои, хотя у правителя страны этих своих чуть не пол Москвы. Мы с Агафьюшкой важно идем вокруг, дети, рядом няньки. Старшему Илье уже 9 лет, вышагивает впереди. Младшенькая Феодосия в колясочке, хотя ей уже 3 года. Но парк большой долго пешком не выдержит. Впрочем, маленькие дети присутствуют только в начале торжеств. Андрей со своей Лаурой Софией тоже идут с колясками и няньками. Забавно на них смотреть. Он высокий, светловолосый, она худенькая, маленькая брюнетка. Были послы, начальники всех приказов, родственники, друзья. На этот раз решил похвастаться своими лошадьми. Показал 3 дисциплины: выездка, скачки и соревнования тяжеловозов. Военный парад в этот день рождения не устраивал. Зато в 3 концах парка играли театральные представления. Я сохранил анонимность подарков. То есть я знал, от кого подарок, но остальные не видели вручаемые другими подарками. И гораздо спокойнее, нет глупой соревновательности. После празднования супруги Мурманцевы разъехались. Андрей поехал в Архангельск принимать эскадру, а Софья решила вернуться в поместье. Как нехорошо при государе, но маленькой венецианской девочке надо было привыкать к новому дому. А дом этот — поместье на просторах русского царства. Андрей же, приехав в Архангельск, удивился и обрадовался, что его ждет апостол. Капитаном был капитан 3-го ранга Бестужев Петр Михайлович. Тот самый, что был старпомом у Андрея в венецианском походе. Теперь, обнявшись, Андрей спросил: пойдешь ко мне старпомом, не обидишься на понижение? Быть под командой капитана Ветра почетно. Ну и отлично. Пойдем, расскажешь, чем занимались. Я же поделюсь, что нам предстоит. Напомню, что у батюшки моего было две жены. Одна моя матушка Мария Ильинична Милославская, другая Наталья Кирилловна Нарышкина. Так вот, Милославские с Нарышкиными постоянно воевали. Каждому хотелось своего на престол поставить. Именно поэтому боялся отравлений. Ну, не верил я в болезненность детей Милославской. Очень уж они все резко умирали. Милославских я продвигал, но Нарышкиных не трогал. Наверное, зря. Вот сейчас отправил Льва Кирилловича Нарышкина в Мизинь. С одной стороны, он родной брат Натальи Кирилловны и дядька Петра. А Мизинь — это место, куда многих ссылали. Но я сделал это не как ссылку. Дал войска и назначил воеводой Мизини. Тем более разные немирные народы севера постоянно нападали. Так что вроде бы предели и от центра подальше. Другого брата Ивана Кирилловича Нарышкина также услал в Вытегру. Вытегра — это малое село, по сухопутной дороге из Вологды на Калу. Сам же Иван Кириллович в той истории был убит стрельцами в день стрелецкого бунта. Но поскольку бунта не было, то и Нарышкин жив. Сам не знаю, почему я их еще 7 лет назад не выслал. Тут примчалась Наталья Кирилловна за братьев просить. Послушал я ее и говорю: а давай Петрушу женим. Наталья Кирилловна растерялась: а братья как же? Ну что теперь из-за дядьев и не женится Петру? Вы присмотрели кого-то, государь? Ну я не знаю, может быть, Евдокию Лопухину. Чем же она вам понравилась? Просто вспомнил ее первой. Знаете что, Наталья Кирилловна, приходите на день рождения Агафьи. Там будет много молодых девушек. Только запомните один совет: вы выбираете невесту для Петра, а не для себя. Вам понравится, а Петру нет. Потом был день рождения у Агафьи, у государыни-царицы. Я не вмешивался, она сама приглашала. На этот раз попросил пригласить бывшую царицу Нарышкину. Она ни во что не вмешивалась, сидела, смотрела, слушала. Ближе к вечеру вежливо попрощалась. А между тем, пока на одной стороне русского царства люди мечтали о свадьбе, отмечали дни рождения, на другой стороне русского царства у Нерчинского острога собирались китайские войска, точнее цинские войска, прислала империя Цин. Так тогда назывался Китай. В принципе, это была дипломатическая встреча, но почему-то с цинскими дипломатами пришло 15 тысяч войска, в то время как в остроге было менее тысячи. К тому же русских предали монголы-анкоты. Просто бросили свои стойбища и ушли. Но они были не единственные в этих местах. На стороне русских выступили венки. Перемещаясь по сопкам на конях, они создавали иллюзию большого войска. К тому же глава этого венкийского рода, князь Катанай, своим участием немало помог в переговорах. Наконец, когда император Цинской империи получил известие о возможном союзе русского царства и джунгарского ханства, переговоры начались. Переговоры шли долго и трудно. Цинские войска окружили Нерчинский острог и направили на него пушки. Переводчиками работали иезуиты из Европы. Я здесь почти никак не мог повлиять, и все-таки почти, находясь на таком отдалении, смог защитить Албазин. Сейчас же заранее мной были разосланы указы в Иркутск и Верхнеудинск, к концу августа и не позже прибыть войском к Нерчинску. Прибыло их всего 1000, к той 1000, что была в Нерчинском остроге. 2000 против 15. Однако цинцы стали добрее, более сговорчивы. Для меня главным было то, что и здесь я вмешался в ход истории. Албазин был сохранен. Граница не отодвинулась на север. Договор с цинцами был подписан. А на западе Руси приближалась свадьба. Знаете, как ноябрь называют? Грудень. Представьте холодные дождливые дни. Грязь на дорогах перемешана колесами телег, ногами коней и людей. Где-то из грязи торчит палка, упавшая с телеги, а может просто ветка. В одну ночь все это резко замерзает. На дороге груды грязи, палка, просто торчавшая из грязи, превращается в шлагбаум, который не свернуть до весны. Или зимой под снегом, санями вомнут поближе к земле. И вот в один из таких дней в Измайлово прибывает курьер с вестью, что курляндец Фердинанд под Ржевом разбил карету. На мгновение я застываю. Какой нафиг Фердинанд? Что уже немцы под Ржевом? Поскольку время свадьбы приближается, Мария проводит со мной время, чаще, чем родная жена. И не мудрено, я теперь для нее вместо отца. Так вот, в ответ на сообщение курьера, сзади раздалось нежное, женское: ах, я оглядываюсь, вижу побледневшую сестру. Наконец включаюсь, командую выслать навстречу кареты охрану. На укорительная Машина, Федя. Соображаю, что жениха желательно выехать встречать самому. Наутро, приказав сестре спрятаться и не показываться, пока не позовут, велю седлать коней. Стольники, рынды, Целая орда сопровождающих несется вслед за мной. Кстати, дорога Москва-Митово прокладывалась давно, как только речь зашла о свадьбе. Дорожные работы ускорились. Так что событие со сломанной каретой – это, простите за тавтологию, какой-то случайный случай. Примерно на полпути между Ржевом и Москвой мы столкнулись. И опять это был какой-то случайный случай. Дело в том, что герцог Фердинанд ехал в сопровождении небольшой охраны. Весь обоз остался под Ржевом. Поэтому небольшой отряд постарался быстренько свернуть с дороги надвигающейся армии. Но их заметили, подъехали, разобрались. И вот я уже обнимался со своим будущим зятем. Честно говоря, я был удивлен безрассудству герцога. Нет, я понимаю, боевой командир. Но все же в незнакомой стране, без еды, да даже без одежды. В Митве было по-летнему тепло, а здесь уже мороз, который все крепчал. Решили здесь заночевать. Нет, не в поле. Недавно миновали городок Волоколамский. Вернулись и там в разговорах заночевали. Мне было интересно, что за человек новый зять. На следующий день подъехали кареты из Москвы. Пока собирались, подтянулся герцогский обоз. Заночевали еще одну ночь. Утром выслал курьера, чтоб встречали. Но обоз — это не всадники, заночевали еще. Наконец на следующий день показалась Москва. На границе Москвы стояла толпа встречающих. Я, конечно, все предусмотрел, но внимательно вглядывался, нет ли здесь где Маши. Потом был неофициальный обед, после которого устроили официальный прием. Ну что поделаешь, политика и дипломатия — дело тонкое. Притворились, будто не видели друг друга. Я сидел на троне, Фердинанд представлялся мне. Потом пригласили невесту, буквально выйти и войти. Мария была одета по слову своего портного, а портным был я. Нет, я не шил, но фасоны все разрабатывал. Итак, сапоги, на них спускается зеленая юбка, белая рубашка у горла выглядывает из-под темно-малинового жакета, на голове берет, волосы под беретом собраны в тугую прическу, и минимум украшений. Казалось бы, сестра царя должна ослеплять украшениями, но еще не вечер, а пока несколько колец на пальцах, серьги по типу колец, и брошь на жакете. Я их представил, они поприветствовали друг друга легким поклоном, и Мария вышла. Перед этим мой стольник Иван Максимович Языков, видевший взгляд Фердинанда, слегка повернувшись спиной, показал большой палец. Но тут же подошел сам Фердинанд. «Ваша сестра, государь, прекрасна. Теперь я не жалею, что согласился на эту свадьбу». И закрутилось, пиры, встречи. Фердинанд и Мария гуляли вдвоем, правда, их ни на минуту не оставляли слуги. Наконец наступил торжественный день. Молодые посетили лютеранскую церковь святого Михаила, где Марию приняла лютеранство, но имя у нее осталось прежнее. После чего состоялось венчание. Я, как старший мужчина, передал невесту жениху, и они, как детсадовцы, взявшись за руки, ходили по кирхе. Потом погрузились в карету и тут же отправились к жениху, то есть Митову. В первую очередь с Марией поехали те, кто останется с ней. Это слуги и охрана. Потом провожающие, все сестры. Моя Агафья очень сожалела, что не может поехать, но подходил срок родов. Прошло совсем немного времени после отъезда Марии, как родилась Анна. Глава 15. Лето 7198, год 1690. После отъезда сестры неожиданно во дворце наступила тишина. Как оказалось, очень много людей уехало с сестрой. Я понимаю, что с одной стороны я не совсем Федор Алексеевич, но и от того жителя 21 века ничего не осталось. Как бы уже вписался в современную жизнь, а воспоминания из прошлого будущего выглядели как предсказания. Так что привык я к своей сестре, впрочем, уехавшей по моему желанию. Кстати, Ивана Максимовича Языкова я тоже отправил. Послужил он мне немало, пора и в званиях и должностях расти. Присвоил ему чин полковника и отправил старшим над всеми слугами и охраной в Митову. Через какое-то время прибыл курьер от Марии. Сестра писала, что у нее все хорошо, что она счастлива. Забегая вперед, скажу, что позже, когда отъезжал в войска, герцог Фердинанд прислал мне письмо с приблизительно такими же словами. Как интересно, всего лишь хотел получить государственную выгоду, а сделал двух людей счастливыми. Кстати, Маша прислала письмо, не только полное ахов и охов, но и с описанием жизни и быта Курляндии, герцогского дворца. Вкратце рассказала короткую историю семейства Китлеров. Не сразу понял, что меня зацепило, но отец нынешнего правителя Курляндии, герцога Фридриха, хорошо поднялся за счет торговли. Это было самое богатое герцогство Европы. В принципе, примерно к подобному я и склонялся. Последнее время мы торговали не только в своих портах, что было дешевле, но и возили за рубеж, а это было значительно дороже. Осталось определиться, что будет нефтью 17-18 века. Список был короткий, но сырье, можно сказать, стратегическое. Конкурентов почти нет. Итак, Лен, но лучше льняное масло и льняная ткань, а может даже одежда из льна. Дальше конопля, но опять же, лучше то, что можно изготовить из конопли, например, пеньку. А это с развитием мореходства, всегда будет иметь спрос, пока есть парусники. Дальше деготь, и получаемый из него вар. Ну и поташ, вот четыре товара и производные из него, которые сделают Россию богатой. Следующие события связаны с воспоминаниями из моего прошлого будущего. Короче, чтоб не запутаться, расскажу подробней. Итак, в той параллельности, где Федор Алексеевич умер и воцарился Петр. Петр начал воевать со шведами. Денег на войну не хватало. Повысил налоги. Сборщиков налогов убили казаки атамана Кондрата Булавина. Его поддержал Игнат Некрасов. Казалось бы, что бояться, на царстве я, а не Петр. Значит, если будет война со шведами, то пойдет по другому сценарию. Денег пока хватает. Булавина, пока он даже не атаман, а простой казак, перевел в кубанское казачье войско. Но все же свербит. Надо бы и с Некрасовым Игнатом встретиться. Встретился я с Игнатом в Воронеже, в моей ставке. Игнат был высокий, крепкий, широкоплечий казак. Впрочем, в свои 30 лет был уже атаман. Выслушал меня внимательно. Я же предлагал переселяться на Дальний Восток, обещал освобождение от всяких налогов и прочую помощь. Также просил помощи, ибо войск мало, переселяются понемногу. Но надеюсь, что Игнат Федорович возьмет с собой побольше, да с семьями. После мы помолчали немного. «Дозволь, государь, вопрос задать неудобный. Спрашивай, если знаю ответ, скажу. Сдается мне, государь, что ты про меня знаешь, то, что я и сам про себя не знаю. Особенный человек, Игнат Федорович. Любой человек, что становится атаманом, может вести людей за собой. Но ты, Игнат Федорович, особенный, одним словом своим можешь тысячи вести. Сейчас от тебя зависит, будешь ты мне служить или поведешь людей против. Прости, государь, не верится, что такое может быть. Доказательством у меня, Игнат Федорович, могут быть такие же слова. Но если этим словам не веришь, чем те лучше?» Мы помолчали немного. Я встал. Встал и атаман Некрасов. «Я согласен, государь». Постарался ни улыбкой, ни вздохом не показать, как я рад. Потом съездил в морское училище. Побывал на верфи, которая теперь стала значительно меньше. Ведь все корабли с некоторых пор ставят в приморских городах. Карета катилась по мощеной дороге, медленно покачиваясь. Андрея начало клонить в сон, и немудрено, встреча с королем солнца вымотала его. Общаться с другими влиятельными людьми было легко, в первую очередь потому, что везде он отвечал сам за себя, за свое поведение, свои слова. Но русский царь относился к нему по-дружески. Венецианский дож, как коллега по работе, ибо оба были моряками, то здесь, даже отвечая на вопросы Людовика о себе, а все равно говорил от имени своей родины. Весь путь, что проделали от русского Архангельска до французского Гавра Андрей Иванович, у своего помощника учил французский язык. Проэкзаменовал его посол Шереметьев Борис Петрович. В дороге Андрей слушал, о чем говорят французы. В некоторых случаях вставлял слова. Но дорога закончилась, как ни странно, не в Версале, основном жилище короля солнца, а в замке Сен-Жермен. Как рассказал Борис Петрович, именно в этом замке появился на свет Людовик XIV, названный тогда Луи Дьоданне, что означало «данный Богом». Со временем Людовик построил Версаль и про этот замок, казалось, забыл. Но встречать с русским адмиралом приехал сюда, когда на французском языке русский адмирал сказал: «Не сочтите за оскорбление, ваше величество, но может нам лучше общаться сидя?» На что, на мгновение задумавшись, а потом улыбнувшись, Людовик сказал: «Я запомню это». Дело в том, что Людовик был, скажем так, ниже среднего роста, а русский адмирал возвышался среди всех. Людовик же, как и всякий невысокий человек, облеченный властью, пытался скрыть свой рост. И он оценил предложение Андрея, ведь сидя они стали почти одного роста. Тогда то король удалил всех придворных, и они разговаривали с глазу на глаз довольно долго. Единственное, что слуги носили кофе и пирожные. И вот Андрей Иванович возвращался к своей эскадре. Карету сопровождали десяток мушкетеров гвардии короля Франции. Перед Гавром их экипаж догнал адмирал де Турвиль. Когда-то они уже общались в Средиземном море. Потом здесь, покидая замок Сен-Жермен, два адмирала перекинулись парой слов. И вот им предстоит вместе воевать против островитян. Французский адмирал пересел в карету к русскому. Де Турвиль был не только адмирал, по рождению он был Анны Ларион граф де Турвиль. Но графская карета все-таки немного попроще, чем карета короля, в которой ехал Андрей. К тому же это не просто король, а король солнца. Впрочем, ехать оставалось не более 5 лье, так что весь разговор был посвящен предстоящему выходу в море. В этот раз я решил день рождения отменить поскромнее. Нет никаких объективных причин, для скромности нет. Просто в следующее лето, мне исполнится 30, дата круглая, тогда и можно будет оторваться. Кстати, на фоне дня рождения вспомнилось поле чудес с его музеем. Правда, у царей и королей сейчас все в хранилище складывается. Музеи еще не придумали. Хотя для кого это все выставлять? Простолюдины сами не пойдут, а вельможам, может, это и интересно будет. И тут мне стукнуло, даже удивительно, как я мог забыть, знаменитая Петровская кунсткамера была открыта, через 8 лет от сегодняшнего дня. Конечно, кунсткамера не совсем то, что я хочу, хотя если хорошо подумать, пока еще не решил, что точно хочу. В музее «Поля чудес» были забавные подарки, в кунсткамере необычные и редкие, даренные же мне вещи надо будет очень строго охранять, а может зарисовывать, но чтоб не искать художников, надо свою школу искусств открывать, не только художники, но и музыканты, композиторы, а то вон в Европах творят, что хотят, а здесь, что захочешь сотворить, надо в тех же Европах искать. Вообще-то я уже понастроил учебных заведений, во-первых, славяно-греко-латинская школа, морское училище в Воронеже, недалеко от Измайлова, пехотное, кавалерийское и пушечное училища. Военные делились на 2 филиала. Один просто учит военному делу, чтоб уж совсем не обстрелянные в битвы не шли. Второй готовил командиров. При этом, несмотря на боярские звания, учащихся выходили из училища не только не поручиками, даже не прапорщиками, обычными унтер-офицерами. Юмор в том, что в войсках были унтер-офицеры из простого сословия. Да одни получали звания через училища, другие – через участие в битвах. Не знаю, как это будет в будущем, но сейчас и те, и другие унтера были равны. Разница была лишь в одном. Ставшие унтер-офицерами из солдат воспринимали свою должность как наставник молодых солдат, а унтер-офицеры из дворян считали свое звание как первый шаг к генеральскому. Впрочем, из простых унтеров многие поднимались до прапорщиков и даже поручиков, а вот выше стопорилось. И если продолжить разговор об училищах, то были еще филиалы мастеровых училищ. Здесь очень важно понять, что ученые, кузнецы или плотники мне даром не нужны. Это, если можно так выразиться, плотник-архитектор или кузнец-литейщик. Короче, учились мастера с намеком стать инженерами. Здесь было очень трудно. Консерватизм зашкаливал. Это в дешевых книжонках попаданец одним ударом по клавиатуре отправлял вчерашних селян на промышленные предприятия, к тому же растущие как грибы. А я не знал, как объяснить мастеровым, привыкшим к тому, что профессии надо учиться годами. Объяснять простому кузнецу, что ученик будет по сути его начальником, я даже не пытался. Промышленная революция пока только робко заглядывала на Русь. Приходилось привлекать иностранцев. Но как понять, что кузнец из Саксонии лучше кузнеца из Тулы? За делами не заметил, как подошел день рождения моей Агафьюшки. Но буквально за день до этого события веселый конный поезд ворвался в Москву, промчался вихрем по улицам и остановился у Измайловского дворца. Это моя сестра Мария приехала рожать на родину, привезя своих подружек и сестер. Мария первая покинула карету, а за ней выпорхнула юная, стройная брюнетка. «Прошу знакомиться, государь, это моя племянница Шарлотта. Однако, Мария, стоило тебе ненадолго покинуть родной очаг, и ты уже племянницей обзавелась. Это дочь Луизы, старшей сестры моего Фердинанда. Кстати, как там мой зятек? Фердинанд воюет с османами. Ну, проходи, отдыхай. Не забыла, завтра у Агафьи день рождения. Потому и спешили, государь». Я махнул рукой, мол, отдыхайте. Сам же, повернувшись, позвал ближайшего стольника. «Скачи в Таганрог, ищи капитан-поручика Михаила Романова, то есть брата моего Петра. где хочешь ищи, но чтоб как можно скорее был в Измайлово. Идея была простая, познакомить Петра с этой Шарлоттой, ничего, что немка. Своих детей буду на русских женить, замуж выдавать. Наступил день рождения. Пошел он не по привычному сценарию. Нет, все поздравляли Агафью, но также стремились переговорить с Марией. Мыслимо дело, чтоб сестра государя замуж за границу вышла, да потом вернулась, будто женщина может себе быть хозяйка. И вернулась не развелась, а просто ради того, чтоб на родине родить, и потом снова к суженому ехать. Я было даже за Агафью переживать стал, вдруг ей это не понравится. Но она неожиданно, наклонившись к моему плечу, сказала: «Пусть Маша порадуется, у меня еще дни рождения будут». Я слегка приобнял женушку, хоть и царь, но не дело на глазах у всех обниматься. Молодец, настоящая государыня. Был момент, когда Агафья привлекла внимание всех. Я в нарушении собственного приказа попросил принести подарки от Марии. Ну, конечно же, это были наряды, великолепные европейские платья. Тут же согнали кучу служанок, Мария сама кинулась помогать. Нарядов было много, поэтому я на третьем платье прервал это дефиле. Тут Мария что-то сказала своей спутнице. Та отчаянно замотала головой. Тогда Мария подошла ко мне: «Государь, моя племянница, Шарлотта Доротея София, очень хотела бы подарить вашей супруге брошь». На первый взгляд, что такое брошь? Так милый аксессуар. Но эта брошь была очень дорогая и настолько же красивая. Вот только, как оказалось, Шарлотта совсем не знает русского языка. Краснея и смущаясь, она пролепетала, что вроде: «Либи Канигин, Ичфриуе Мичсехр, Дердиеси Брощезусчинкин». «Государыня, я очень рада подарить вам эту брошь, но при русском дворе многие знают немецкий язык, так что никакого казуса не произошло. Мне же было интересно смотреть на юную, 18-летнюю Шарлотту, которая, возможно, станет правительницей одного из множества германских государств, и на свою 27-летнюю супругу, в полной мере познавшую власть в царстве русском». Вечерело. Праздник приближался к своему завершению, так что мы с Агафьей потихоньку исчезли. Тут должен признаться, возбужденный обилием женщин, но все-таки, наверное, красотой своей супруги я не сдержался. Так что наверняка в апреле будущего лета нас ждет пополнение. На русско-турецком фронте было затишье. Ну как затишье, турки очень хотели пробить нашу защитную полосу. Но, кстати, мой личный указ – укрепляться и никакие провокации осман не обращать внимания. Офицер, который поведет войска в наступление, получит не орден, а наказание. Если после такого наступления османы порвут линию обороны, офицер будет разжалован в солдаты, а родня лишится части поместий. Казалось бы, достаточно строго, но дуракам закон не писан. В этот день была обычная атака осман, как обычно ее отбили. Что взбрело в голову этому поручику, но он поднял свою роту в контратаку. За ним поднялись другие роты. Надо отдать должное командирам, они пытались остановить. Таким образом, на маленькую кучку осман поднялся целый полк. Через какое-то время крики «Ура!» сменились на крики «Алла!». Османы так долго выстраивали эту ловушку, и она сработала. Моментально были разбиты батареи первой линии. И несмотря на то, что вторая линия не была готова, все-таки сопротивление усилилось. Уже это задержало осман. А дальше элементарное везение. Сам командующий фронтом генерал-майор Шейн Алексей Семенович, в соответствии с указом государя, вел дивизию для обновления личного состава. Но османы так долго ждали возможности перейти в атаку и чего-то добиться, что перли несмотря на пули и штыки. Местами и вторая линия начала прогибаться. В один из таких прогибов устремились османы. Неожиданно командующий оказался один. Он выстрелил из пистолета, отбил удар сабли, но остановить пулю не смог. То, что его не искололи штыками разъяренные османы, просто развернулись и ударили наши стрельцы. Да-да, здесь еще были стрельцы, но уже скакали курьеры, уже подтягивалась подмога.